«Молодец!» — кивнул Стас, снимая гарнитуру. «Минут 20 на подготовку есть. Откуда был звонок?» — повернулся он к полковнику, уже выяснявшему этот вопрос по телефону. Полковник положил трубку, усмехнулся. «Нам попытались утереть нос. У них там прекрасные профессионалы. Номер разбрасывался по всей сети, но координаты вызова наши спецы все же засекли. Звонок был из дома, где проживают Селивановы». «Ясно». Стас взялся за мобильник и начал раздавать приказания. «Группы захвата и прикрытия на Первомайский проспект, 48, квартира 36, четвертый этаж, однокомнатная квартира. Окна выходят во внутренний двор. Хозяева квартиры в заложниках. Внутри засели профессионалы. Не светиться. Снайперов на соседней крыше. Без приказа ничего не предпринимать». Пока он раздавал ЦУ, Валентин снял с себя сбрую с кобурой, собрал разбросанные по компьютерному столику листки, сложил их в черную папку и завязал старомодные тесемки бантиком. «Не пущу!» На скулах Дашки играли желваки. «Это ловушка. Никуда он не пойдет». «Извини, Даша, пойду», — покачал головой Валентин. «Там родители моего друга. Если есть хоть один шанс их спасти, пойду. Иначе как мне потом жить? Да меня Мишка с того света проклянет». «Это же ловушка, идиот!» «Знаю. И они знают, что я это знаю. Бумаги Мишки уже сработали, так что папка им до одного места. Обычный предлог. И то, что вокруг меня в данный момент полно сотрудников ФСБ и прочих силовых структур, они тоже знают. Мне об этом практически напрямую сказали. Значит, им что-то другое надо». «Может, это?» — кивнул Стас на артефакт. «Может, но брать мне его с собой не предлагали, и я не возьму». «Если он сам за тобой не побежит», — буркнул знахарь. «Одного все равно не отпущу», — упрямо мотнула головой Дашка. «Кому суждено сгореть, того не пристрелят», — выдвинул свой главный козырь Валентин. «Все равно одного не пущу», — скрипнула зубами Дарья. «Это его решение, и я его уважаю», — резко оборвал сестренку Стас. «Не забывай, что одна из наших основных задач — стоять на страже мирных граждан. И потом, один он и не пойдет. Некрон, на улице уже стемнело? Прикроешь своего крестника?» «Конечно!» — расплылся вампир. «Зачем я еще здесь? И не я один прикрою. Хватит этим алкашам выть на луну». Некрон убрал свой напильник-пилочку в карман, поднялся с кресла. «Пошли, крестник». «Что, так сразу?» — растерялся Стас. «А чего тянуть?» — бесшабашно спросил Некрон. — Пока до места доберемся, пока сориентируемся. Вы свою партию играйте, мы свою сыграем. Главное, друг другу не мешать. — Дайте ему спецсвязь, — распорядился начальник отдела, — но только на прием, чтобы мог слышать нас. — Почему только на прием? — спросила Дашка. На передаче засечь могут. У товарищей, похоже, неплохая аппаратура, — пояснил полковник, встраивая в ухо Валентина микроприемник на липучке телесного цвета. «Некрону и этой троице, — поморщился Стас, — тоже выделите, только двусторонний вариант». «Сделаем», — кивнул полковник, снабжая Некрона еще четырьмя комплектами. «Пошли!» — кивнул Валентину вампир и уже на выходе из гостевой комнаты кивнул Стасу. «Около мальчика старайтесь не крутиться. Не надо раньше времени дразнить гусей. А ты, крестник, как войдешь в квартирку, будь добр, позови меня. Они вышли на лестничную площадку и начали спускаться вниз. Пройдя два лестничных пролета, вампир вдруг притормозил, прижал палец к губам и извлек из кармана маленький продолговатый черный футляр. Валентин ждал продолжения, непонимающе глядя на Некрона. Вампир раскрыл его. Внутри лежал шприц, наполненный янтарной жидкостью. — Спрячь, брат мой! — еле слышно прошептал Некрон, закрывая футляр. — Думаю, тебе это пригодится. Валентин улыбнулся и убрал футляр в карман. Некрон еще не знал, что уже передал ему свои способности, которые включаются автоматически в экстремальной ситуации. Но, чтобы не обижать вампира, подарок стажер принял. Валентин перешел улицу и неспешным шагом двинулся вдоль Первомайского проспекта, прислушиваясь к переговорам оперативников, жужжавших в его ушной раковине. «Херувим на подходе, пока все спокойно». Стажер подивился мастерству профессионалов. В искусстве маскировки ему до них было далеко. Но он был уверен, что его плотно прикрывают, но никого из группы прикрытия вокруг не наблюдал. «У второго подъезда машина скорой помощи. Пробить номера по базе, связаться с БСМП на предмет вызова», — услышал стажер голос Стаса. «Снайперы на позициях. Цель не видна. Окна плотно зашторены. Продолжать наблюдение, ждать удобного случая», — приказал начальник отдела. «Седьмой. Включить тепловизоры. Картинку на экран». Валентин узнал голос одного из техников, оставшихся на конспиративной квартире. «Сделано. Изображение пошло. Вызов есть. Женщина, сердечный приступ. Квартира наша? Нет, 35-я. Ситуация во дворе? Пока спокойно, ничего подозрительного нет. Херувим, путь свободен, даю добро». «Мерси, папа», — пробормотал Валентин, входя во двор, освещенный тусклым светом одинокого фонаря, и направился прямиком ко второму подъезду, около которого стояла машина скорой помощи. В кармане вновь завибрировал мобильник. «Да». «Молодец, мальчик. Даже раньше времени пришел. Мы все видим. Ты чист в своих намерениях. Это радует. Поднимайся, ждем». Валентин сунул телефон обратно в карман. «Наблюдателя засекли?» — потребовал отчета Стас. «Пока нет. Из квартиры 35 поступил еще один вызов БСМП. Звонил врач, заказывал реанимационную. Женщина в критическом состоянии, сами не справляются. Машина выехала. Пропустить?» «Не нравится мне все это. Голос врача в больнице опознали?» «Кто же его знает?» «Но вопросов не возникало. Диспетчер разговаривала как со знакомым. И потом, в 35-й квартире действительно живет больная с врожденным пороком сердца. Мы уже проверили». «Проезду не препятствовать». Валентин обогнул машину скорой помощи, вошел в подъезд и начал медленно подниматься по лестнице. Похоже, недавно здесь проводили уборку. Ступеньки были влажные, а на лестничных площадках вообще стояли лужи. На душе было скверно. Мучили дурные предчувствия, но он упорно ступеньку за ступенькой отсчитывал шаги. Перед мысленным взором всплыл Христос, взбиравшийся на Голгофу с тяжеленным крестом на спине. «А не дурак ли я?» — мелькнула в голове паническая мысль. «Может, следовало Дашку послушаться?»